Глава 12. Артур. Я знаю ее миллион лет. Ее голос, улыбка, походка и жесты выбиты на подкорке временем. Однако что-то изменилось. И теперь все эти черты, вкупе с глубиной взгляда и тонким девчачьим ароматом, влекут меня, как голодного кобеля на запах течной суки. Меня буквально трясет от дикого желания покрыть ее. Я немного волнуюсь, поэтому не знаю, понравится ли тебе, — лепечет, глядя на меня широко распахнутыми глазами. — Не волнуйся. Говори мне, если что-то пойдет не так, или ты передумаешь. — Нет, не передумаю. У меня есть опыт общения с девственницами. Небольшой, но есть. Миронова не похожа поведением ни на одну из них. Не старается выглядеть эффектно и не играет. И даже не представляет, как ее естественность действует на меня. Тогда поцелуй меня сама. Взгляд, вздрогнув, стекает на мой рот, мгновенно тяжелее и темнее, задерживается на нем несколько мгновений, а затем я чувствую прикосновение мягких губ. Целуется Тася неумело, но смело отвечает и тонко реагирует на каждое движение моего языка. Это заводит неожиданно сильно. Она отзывчива и чувственна. Я понял это еще в ресторане, когда она распробовала и идентифицировала все ингредиенты соуса. Ее рецепторы уникальны, и сейчас они настроены на получение удовольствия. Прихватив нижнюю губу, я провожу по ней языком. Миронова втягивает воздух и делает встречное движение губами. Держится при этом за мои плечи и прижимается ко мне всем телом. Мы долго и пошло целуемся. И я охреневаю, насколько это вкусно — целовать ее. Пользую ее рот мягко и нежно, и так, как люблю я сам, трахая языком, пока не услышу жалобные стоны. Но нравится. Чувствую, как сильно ей это нравится. Смелеет и заводится сама. Ладошками меня гладит, ощупывает всего через ткань рубашки. Бесстыдно телом по стояку моему елозит. «Блядь, хочу тебя, Тася. Не представляешь, что хочу с тобой делать». Транслирую ей свои мысли и желания, уверенный, что и это тоже зайдет как надо. Коснувшаяся ее губ мимолетная улыбка и обвившие мою шею руки подтверждают мою уверенность. Заходит ей. Залетает. Пора. Пускаю в ход руки. Шарю ими по ее телу, охуевая, насколько рельефная у нее фигура. Узкая спина, тонкая талия — и неожиданно округлые бедра и сочный зад. Обхватываю ягодицы обеими ладонями и, силой стиснув, инстинктивно дергаю на себя. И без того каменный ствол в штанах принимает новый прилив крови. У меня темнеет в глазах. «Артур!» — вскрикивает тихо. Продолжая целовать и мять ее, подталкиваю в сторону спальни. Тороплюсь немного, выдержка сбоит. Хочу засадить ей до колик в животе. Дергаю за ручку двери, и мы вместе вваливаемся внутрь. Тася отстраняется, начинает оглядываться, а я на поводу инстинктов иду. Как зверюга набрасываюсь на жертву, пользуясь ее замешательством. Разворачиваю спиной к кровати и напираю до тех пор, пока не укладываю ее на лопатки и сам не оказываюсь сверху. Целуемся целую вечность, потому что от ее губ оторваться невозможно. Терзаю ее рот, торопливо расстегивая пуговицы на блузке. Ткань расходится в стороны, и я прерываю поцелуй, чтобы оценить ее грудь. Хорошая, упругая двойка, запакованная в кружевную бежевую ткань. Смотрю, и рот слюной наполняется. Вдоль позвоночника электрический разряд проходит. Пах сводит короткой судорогой, и я снова не понимаю, почему у меня на нее такая реакция. Она не закрывается, дышит часто, взволнованно и послушно приподнимается, когда я завожу руки за спину, чтобы расстегнуть бюстгальтер. Снимаю. Бросаю куда-то в сторону и пялюсь на сиськи, как сопливый пацан. Красивые. Блядь, да чего же красивые у нее персики. Идеальной формы, с темно-розовыми ореолами и тугими сосками. Родинка между ними добавляет пикантности и отзывается покалыванием в головке моего члена. «Ты чистый секс, Тася», — бормочу бессвязно. «Почему? Где все это было раньше?» «Там же, где и сейчас», — отзывается краснее еще больше. Я расстегиваю свою рубаху, снимаю ее и склоняюсь над аппетитными полушариями. Пробую языком, прикусываю слегка, и срываюсь окончательно. Миронова охает, извивается, пока я буквально пожираю ее плоть, слизываю мурашки с кожи и никак не могу насытиться ее вкусом. «Артур!» «Что, больно?» «Боже, нет!» — мотает головой, глядя на меня полупьяными глазами. «Не больно!» «Нравится?» «Я не представляю, как она кончать будет, если так остро на поцелуй реагирует. Пиздец, хочу видеть ее оргазм!» «Да, нравится!» — шепчет прерывисто. «Это вау!» «Вау, согласен! Она чистый секс!» Нахожу молнию юбки на боку, дергаю ее вниз и, нащупав пальцами резинку кружевных трусов, чувствую, как едва не отъезжаю, в глазах снова темнеет. Затягиваюсь воздухом и стягиваю по ногам ворох тонкой объемной ткани. Но, схватившись за пряжку ремня, зависаю над порнографическим, сука, зрелищем. Она в чулках, телесного цвета чулках, с красными ажурными резинками, с крохотными бантиками на них и в кружевных стрингах в тон лифчику. Подвисаю. Смотрю на нее как баран, представив на миг, что эти красные резинки она носила под одеждой все эти годы. «Ты полна сюрпризов, Тася, да?» «Нет, ничего такого». Чувствую себя идиотом, осматриваю ее еще раз с ног до головы. «Бред какой-то. Не может этого быть. Это не та Миронова, которую я знаю 1000 лет». «Ничего такого?» Кладу руки на ее бедра, оглаживаю, не особо рассчитывая силы, впиваясь в них пальцами и, разведя в стороны, поддеваю на себя, как бы примериваясь. Колпак течет, в мозгу коротит, и я все время одергиваю себя, напоминая, что она девочка. Не представляю, как буду сдерживать себя, потому снова испытываю шок. Сливающаяся с цветом кожи полоска белья насквозь мокрая. Запах ее желания отключает последнее, что было во мне от человека разумного. Родившаяся в груди вибрация выходит глухим рыком через горло. Миронова медленно прикрывает глаза. Отодвинув стринги в сторону, я раздвигаю ее складки двумя пальцами. Она темно-розовая, блестит от смазки и подрагивает, когда я касаюсь клитора. Тася стонет, закрыв лицо руками. Второй рукой я быстро расстегиваю ремень и джинсы, и, не до конца сняв их, приспускаю трусы. Член ноет и гудит в моей руке. Пережимаю его у основания, потому что терпеть невыносимо. Миронова убирает руки и, поднявшись на локти, смотрит на то, как я его держу. «Меня нахрен разорвет сейчас», — хриплю, дергая вниз ее трусы. «Не смотри так на него». Будто не слышит. Приоткрыв рот, продолжает пялиться на мой ствол. Приподнимается, чтобы я раздел ее. Но смотреть не перестает. Сучка, девочка, чистый секс.